Капитан метнул в его сторону раздраженный взгляд. «Не болтай ерунды, приятель! Эта штука способна функционировать во время песчаной бури, и ни одна песчинка в нее не попадет!» «Только не здесь!» Почва под ногами снова дрогнула. Теперь уже и невооруженным глазом было видно, как накренился корабль. Подпорки издали жалобный скрип. «Оставь его!»